Все на свете очень сложно, и всего сложнее мы. Недоступно, невозможно, кроме музыки и тьмы, снов, изгнания и сумы. Все на свете очень просто, да и мы совсем просты, как могильные кресты, как ослиные хвосты. Да считай, не сбившись доста в звонком мире суеты, и тогда, что пожелаешь, все твое, и то, и то. Только нет, не досчитаешь, как не досчитал никто. 99, 100.